Засим узнали мы много занимательного. Война была совсем не тем диким убийством, которым она казалась нам, но чем-то сердечным и облагороженным, тысячей, 713 параграфами правил о гуманных способах убоя людей. «Поймите, я убил человека!» — рычал Алексей Спиридонович. «Чем?» «То есть как это чем? Я выстрелил и убил! Пуля какая? Обыкновенная! Если пуля не дум-дум, то вы поступили, не нарушая правил гуманности». Мы решили, что это простые члены общества, и прошли на заседание комитета. В уютных креслах сидели 6 старичков и сосали сигары. «Мы все очень-очень любим мир», — сказал нам самый старенький. «Но что делать? Нас 6 в комитете и еще 7 в обществе. Все мы граждане нейтральных стран и вне призывного возраста, а другие почему-то очень-очень любят войну. Плохой мир лучше хорошей войны, а хорошая война лучше плохой войны. Поэтому мы отсюда и следим, чтобы все друг друга убивали честно, по-хорошему». Мы все же спросили у старичков, не могут ли они нам посоветовать предпринять что-либо для замирения Европы. «Вы можете стать действительными членами общества друзей и поклонников мира. Тогда у нас будет 19 членов. Мы вам дадим интересную и важную работу. Как вам известно, теперь употребляются на войне газы, не предусмотренные ни одним из 1713 параграфов. Отрицать их вообще значит проявить излишний педантизм и реакционность. Вы должны будете их исследовать и классифицировать. Тогда на будущей конференции после окончания войны можно будет вынести постановление, ограничивающее применение наиболее неприятных для задыхающегося человека газов». Мы обещали записаться в члены общества, от обследования же газов отказались, мотивируя это нашими стремлениями активно добиваться водворения мира. «Видите ли, — сказал другой старичок, — я тоже могу предложить вам работу. Но позвольте раньше осведомиться, какого именно мира вы хотите?» «Как какого? Простите, но просто мира я не знаю. У нас есть газета, проповедующая мир, английский, а другая, отстаивающая мир, германский. Вы можете выбрать любую, так как обе хорошо платят и в местной валюте». Мы стали прощаться. Все старички, кроме бодрствовавшего председателя, успели задремать и во сне шептали: «Долой войну, Берта Зутнер! Ну как же так можно? Спокойной ночи!» У ворот дворца, видя наши разочарованные лица, к нам подошел очень симпатичный скандинав и сказал: «Не унывайте, старайтесь, молодые люди, пишите романы против войны, и, может быть, вы получите в 1930 году премию Нобеля. Или займитесь пока контрабандным сбытом сыра в Германию». Среди всеобщего озверения эти нейтральные сердца сохраняли истинное человеколюбие. Мы уехали из Голландии с бутылочкой отменного адвоката, с трогательными воспоминаниями, но все же без мира, и наша тоска была столь остра, что, казалось, судьба имела кое-какие филантропические намерения, дабы ее пресечь. При переезде из Флиссингена в Гуль небольшой пароходик «Аннибал» был потоплен субмариной, и в течение суток мы валандались по открытому морю в маленькой шлюпке. В эти торжественные часы Все были убеждены в близкой смерти, и каждый это по-своему выражал. Только учитель был до крайности спокоен, скажу, даже будничен. Он заботился о нас, шутил с Айшой и рассказывал о том, как ребенком он вздумал переплыть в пивной бочке Атлантический океан, но был, увы, выкинут через несколько минут волнами на берег. Я спросил его, неужели он совсем не воспринимает неизбежной, по-видимому, смерти? Учитель пожал плечами. Привычка. Я и на земле не чувствую себя уверенным. Мой Аннибал ведь давно потоплен. Мистер Куль, вырвав из чековой книжки листок с помощью пера Ваттерман, прикрепленного к карману, написал завещание. Он оставлял все свои капиталы обществу миссионеров. Потом, вспомнив папу, он приписал «выдать по $1 всем сиротам солдат, погибших от стрел, изготовленных фирмой Куль и компания». Кончив писать, он положил записку в бутылку из-под адвоката, случайно уцелевшую в кармане Айши. Конечно, ликер мы предварительно выпили. И кинул в воду. Засим просветленный и верный установившимся среди американских миллиардеров традициям, он страшно фальшиве стал петь псалом «Ближе к тебе, Господи». Айша, вначале испугавшись, плакал, но учитель успокоил и даже развеселил его. Шаля, он незаметно уснул, положив голову на колени Хуринита. Легко понять, что делал Алексей Спиридонович. Он рассказывал свою жизнь, требуя, чтобы все его особенно внимательно слушали, ибо это не повесть, а предсмертная исповедь. Рассказав все наиболее интересные места, даже повторив их 2 раза, он приветствовал смерть. «О, дочь легчайшая эфира!» А потом хныча начал отчаянно глядеть в пустынное море. Не покажется ли откуда-нибудь спасительное суденышко? Эркуле ругал учителя, нас, Мадонну, немцев, англичан, войну, мир и море всеми известными ему ругательствами.